Менеджер Леха. «Вот не думал никогда, что, читая Гаршина, все такое своими глазами увижу», — тихо бурчал на ходу Середа. «А кто это Гаршин, думая о своем, рассеянно спросил Леха. «Известный русский писатель, прогрессивный, революционер, считай. Лягушку-путешественницу читал?» «Смотрел», — рассеянно ответил Леха, имея в виду известный мультфильм. Потом спохватился, не ляпнул ли чего, но артиллерист не обратил на оговорку никакого внимания. И чтобы не заметил, чего идущий рядом, менеджер тут же спросил сам. «И при чем тут лягушка-путешественница?» «Она ни при чем. Тут такое дело. Гаршин, видишь ли, в войне с турками вольно определяющимся участвовал. В бою заколол египтянина, да и сам на пулю нарвался. А дело было в зарослях, густые кусты вокруг. Драка там получилась свирепая. Вот его и нашли только через 4 дня. И все это время он пролежал рядом с мертвым турецким солдатом, который довольно быстро разлагался на жаре. Вздувался, подтекал, пузырями покрывался. Вонял опять же, как вот эти наши. И все это руку протянуть. И не отползти от него. Сил нет». Леха промолчал. Ему было не по себе. Неприятно удивили спокойные Жанаев и Семенов, только бегло глянувшие на покойников и тут же все внимание обратившие на лошадиную полудохлятину. В то же время Леха чувствовал, что эмоции эти какие-то тупые. Умом он не мог представить, а что делать-то надо? Столько трупов за короткое время он видел только в игре «Метро». Но в игре-то были виртуальные, хоть и старательно прорисованные картинки, а тут живые люди. Тот же Петров. Живой, потный, радующийся тому, что скоро притащит танкистам топливо, и красно-голубые брызги, выметнувшиеся из его спины. И все, нет токаря Петрова. И не будет. И не похоронили. Так и остался валяться в лесу. Как десятки добитых пленных по обочинам и в кюветах, как десятки убитых гражданских. Леха не знал, как определить то, что с ним происходило. Словно он покрывался скорлупой, черепаховым панцирем, только прозрачным. Отсюда, из реального мира, смешными казались адреналиновые виртуальные битвы. Почему-то вспомнилось, что в том же «Метро» главный герой то и дело снимал с гнилых трупов противогазы и натягивал себе на морду. И вместо того, чтобы брезгливо передернуть плечами, потомок грустно усмехнулся. Хорошо разбирались создатели игры в том, что такое подгнившие мертвецы. Сюда бы их. Для знакомства. Потом почему-то вспомнил комикс проходящих мертвецов-зомби. Так там и того более персонажи обмазались содержимым вспоротого брюха у гнилого мертвеца, чтоб казаться для зомби своими. Но пошел дождь и моментально смыл. Фантазеры, мля, идеалисты. Тут вон мылись, а запашок после закопанных танкистов так и остался. Менеджера замутило. Потом он представил себе, как умирал от жажды тот раненый, что лежал посередине между уже померших товарищей, и затошнило сильнее. А его компаньоны шли себе впереди, сопровождая ковыляющую коняшку, и ухом не вели. Привыкли, что ли? Или просто грубые натуры? В том времени, из которого в этот ад кромешный Леха и попал, объяснение было бы простым, дескать, это не люди, а быдло, грубое, бесчувственное, некреативное, лишенное по своей примитивности истинно человеческих эмоций и не способные сопереживать ближним. Тут же это объяснение было негодным, фальшивым и натужным. Тогда почему? Рационализм жителей сельских районов? Практичность? «И никто не узнает, где могилка моя», — потеряно бурчал Середа. Даже странно. Когда их гнали в колонне пленных, во время побега, молодцом держался парень. И когда мчали азартно в чужих карнавальных нарядах, тоже орлом глядел. Как немца-то именинного лихо облапошил. А тут что-то скис, вид потерянный какой-то. Сам Леха тоже себя чувствовал не лучшим образом. Пытался разобраться в себе, и не получалось. Чем-то именно эти погибшие подействовали на нервы. Непонятно почему, но вот именно эти, даже не гражданские. Лошаденция действительно привела к воде. Небольшому прозрачному ручейку, который, продираясь по лесу, намыл из-за всякого лесного хлама разного размера бычишки. Животина стала пить воду аж со стоном, аж вздрагивала всем телом. «Что дальше делать будем?» — спросил Леха Семенова, аккуратно умывавшегося из того же бычишка. Тот не спеша закончил умывание, попил водички, потом ответил. В ближайшей деревне махну лошадь на харчи. Много за нее не дадут, замаренная, добитая в придачу. Но это дело поправимое, а нам и харчи, и не пуды нужны. Бензина, конечно, не раздобудем, но да не бары мы, пешочком оно и спокойнее. А если немцы в деревне? Ты же сам видел, не во всех они деревнях сидят. Выберем ту, что поспокойнее. А если не захотят меняться, пойдет кобылка с нами. Она немного в себя придет, в ходу и тебе не уступит. А уступит? Ну, тогда мы ее на мясо. Конина съедобна, нам надолго хватит, было бы где нажарить. Тех, что на телеге, так и оставим, не удержался Леха. А что ты предлагаешь? Менеджер хотел было ответить, но удержался. Землю рыть у него получалось плохо, когда послали его с лопатой углубить воронку. Копать в итоге все равно пришлось буряту да дояру, и у них это ладилось как-то легко и с виду запросто. Потому выходило, что, предложив похоронить почему-то именно этих ребят, ни с того ни с сего выбрав их из сотен таких же, Леха просто взвалит работу на тех, кто копать может. Середа с дыркой в ладони тоже в это дело не годился. Вот и получалось, что, проявив благородство, менеджер просто заставит работать бурята с дояром. «Ты, парень, нынче на войне, а на войне убивают. Тысячами. И главная задача тут — убивать. До смерти. Не убьешь ты, убьют тебя, и это главная работа. Так понятно?» — глядя ему прямо в глаза, с расстановкой спросил колхозник. «Понимаю», — понуро ответил потомок. «А раз понимаешь, держи хвост пистолетом. Троих закопать — это час работы, даже если мелко рыть. Мы за час пару верст отмахаем. Вот и смекай, что нам полезнее». Менеджер глубоко и печально вздохнул. «Городские, с легким оттенком сильного превосходства», — сказал буряту колхозник. Тот молча кивнул, копаясь в одной из многочисленных немецких торб. Пока скотинка пила воду, вливая ее в себя словно в бездонную бочку, мужики рассмотрели лошадью рану. Так же старательно и серьезно, как до того, обрабатывали дырку в ладони артиллериста. Почистили, смазали чем-то и присыпали порошком, проконсультировавшись по поводу немецких надписей на склянках с знатоком германского языка. Лошадь все это терпеливо перенесла, словно понимала пользу для себя. Дальше нашли полянку, где кобылку пустили попастись, спутав из предосторожности ей передние ноги. Дояр подхватил винтовку и исчез, убыв на разведку, а троица осталась караулить животное и ждать результатов. «Надо черстветь душой, нельзя эмоции в себе допускать», — словно продолжая давний разговор, сказал Середа. Бурят презрительно фыркнул, показывая всем своим видом, что категорически с этим утверждением не согласен. Артиллерист минуту-другую словно бы боролся с собой, потом словно в холодную воду кинулся, решительно заявив: «Я не трус, но меня такое до усрачки пугает. В бою погибнуть пустяк, не страшно. А ли вот так? Жутко. И что хотите, можете говорить. У меня мороз по коже, как представлю, что лежишь, знаешь, что хана. Сегодня товарищ слева помер, товарищ справа вчера похолодел и стонать перестал. А ты лежишь и знаешь, что никуда тебе не уползти. И днем мухи с комарами, а ночью сырость и холод. И постоянно знаешь, что все. Тут, в этом сраном лесу, твоя жизнь молодая и кончится. И мало того, что кончится, так твое тело, мяско с жирком, глаза стекленелые, будут жрать всякие эти... Вороны там разные, хорьки, и эти, что мушиные диты, и все твои радости, мысли, чувства, все только для корма опарышем этим, для того папа с мамой растили». Артиллериста передернуло от омерзения. Помолчали. Потом он продолжил: «И будешь так вечно валяться, сначала как скелет в лохмотьях, потом череп отломится и с телеги скатится как мяч, и как не было тебя. И найдет, если кто в этой глухомани. Кому это интересно, что был вот такой хороший человек, интересный, веселый, девушки любили, а осталось куча костей и тряпок никчемных». Леха кивнул. Середе удалось очень образно и точно передать в понятных словах именно то, что чувствовал и сам менеджер. «Нам да бугам дыт, эт найти мэ бэше да а», — непонятно выговорил Женаев. Потом спохватился и, явно волнуясь, пояснил по-русски: «Извини, не так это, не правота твоя, мы мужчины. Дело так, дом защищать. Положено. Нашел он с облегчением подходящее и понятное слово. С этим не спорю. Но мне от того, что видел, жутко, сбавляя температуру высказывания, устало пояснил артиллерист. И меня тоже в страхе, кивнул Бурят. Да ну, я думал, ты как из камня сечен, удивился неподдельно Середа. Мясо, живой, потыкал себя пальцем в щеку Бурят. Видно было, что ему трудно от волнения подобрать подходящие слова на чужом языке, тем более, что говорить надо было о вещах необиходных, о которых и вообще говорить было не очень принято. Но тут, как старший, он должен был объяснить этим младшим по возрасту и по жизненному опыту то, что, в общем, они должны были бы знать и сами. Что мужчина для того и создан, чтобы у него была семья и дом, и свою семью, и свой дом мужчина должен защищать, если припрется кто злой и жадный до чужого добра, потому как злой чужой ничего хорошего не даст, а твое отнимет. И для защиты надо с другими мужчинами своего рода и племени действовать вместе, потому как в одиночку воин не выстоит, разве что только какой былинный, а обычным надо вместе. И война — это мужское дело, и потому Бурят с неодобрением смотрел на женщин в военной форме, хотя когда у него сильно болел живот и его привезли в лазарет, резало его и удаляло что-то опасное под названием аппендицит, статная светловолосая красивая доктор. Хороша была доктор. Женаев бы ее с радостью второй женой взял, но все равно считал, что воевать — дело не для женщин. Потому что на войне очень страшно. Так страшно, что хоть вой волком, но нельзя. Просто потому, что ты мужчина и война — твоя работа. Потому свой ужас надо сдерживать, иначе сдохнешь зря. Видел Женаев, как впустую и глупо погибали под бомбами и в бою запаниковавшие, потерявшие голову люди. А зря ему погибать нельзя. У него есть дом и семья, и он должен был к ним вернуться. И ужас тоже враг, тоже мешает и губит. Объяснить это было трудно. Потому Бурят волновался, путал слова, и понимали его с трудом. Но все-таки понимали. Может быть и потому еще, что говорил он правильные вещи, исконные. Заложенные природой в мужскую программу, как про себя определил Леха, Середа тоже кивнул, когда, вымотавшийся, словно камни таскал, Женаев выговорился, на что ушла уйма времени. Даже лошадь, наконец, нажралась и улеглась поваляться посреди нескушенной травы. Обоим горожанам стало чуточку полегче. То, что каменный с виду азиат, тоже боится, то, что им с Семеновым все-таки страшно, и они также ощущают всю окружающую жуть, немного радовало даже. «Вот дикий человек, Маргадон, а и то как человек», — про себя сказал Леха и кивнул своим мыслям. И реалистичная картинка жуткой одинокой гибели умирающего раненого с ампутированными ногами как-то поблекла, стала не такой стереоскопичной, режущей, появились другие мысли, отгонявшие жуть на периферию сознания. Например, захотелось поесть. Без Семенова как-то это показалось нехорошо, потому сделали тихий аккуратный костерчик и не спеша сварили очень жиденький супчик, потратив остатки провианта. Когда суп был готов, даже, пожалуй, трижды готов, и уже вечереть стало, появился, наконец, уставший лазутчик. Вид у него был хмурый и какой-то непривычно потерянный.